Глава восьмая. Было около часа дня, и они решили где-нибудь перекусить. Подходящее место нашлось на одной из улиц, спускавшихся к морю. В маленьком магазинчике на углу был большой прилавок с мясными изделиями, сырами и сэндвичами. На террасе стояли столы со стульями и стойка, где продавали напитки, чай, кофе, сидр, пиво и эль. Они сделали заказ у улыбчивой молодой официантки, которая подошла к их столику и дала им от руки написанное меню. Когда она принесла сэндвичи и сидр, выглянуло солнце. От улицы крыш начал идти пар, дома заблестели мокрыми стенами, как свежевымытые. Молодая женщина бросила взгляд на улицу и сказала: «Как вовремя?» Заметив, что плечи у Раттледжа темные от дождя, спросила: «Вы были там на обрыве, когда подняли тело этого бедняги?» «Нет, просто попал в ливень», — ответил он. «Они молодцы, такие смелые! У самого края опасно, особенно в шторм. Козырек под ногами в любой момент может провалиться. Каждое лето отдыхающие рискуют подойти и заглянуть вниз, и это может стоить им жизни. Их невозможно остановить предупредительными знаками, которые укрепляют там каждый год. На них никто не обращает внимания. А некоторые позволяют детям играть над обрывом, как будто они находятся во дворе собственного дома. В прошлом году в мае маленький мальчик запускал воздушного змея и подбежал слишком близко к краю. Ужас! Неужели родители не понимают? Об опасности знали даже контрабандисты». Когда официантка отошла к другому столику, Уокер объяснил: «В скалах на берегу Гастингса полно пещер контрабандистов. Это было прибыльное дело — ввозить товар из Франции. Говорят, до сих пор существует тайный бизнес». Он откусил сэндвич и добавил: «Вы думаете, доктор Томпсон прав? И убийце нравится убивать?» «Надо отыскать владельцев медальонов, выяснить, откуда они, — сказал Раттледж, — и есть ли связь между ними и убитыми». Странно, что инспектор Норман ни разу не упомянул о медальонах. Доктор не сказал ему? Не успел. Раттледж допил сидр и сделал знак официантке. Заплатив по счету, подождал, пока Уокер наденет полицейский шлем. «Надо сообщить его сестре. Я не представляю, что будет. Ее убьет это известие», — сказал Уокер. «А вот ее мужа вряд ли. Они никогда не ладили с Тео». Раттледж остановился на полпути к выходу. «Думаете, он мог совершить такое убийство?» «Он инвалид. Передвигается в коляске. Полиомиелит». Выйдя из магазина-кафе, Раттледж взглянул на море. Грозовая гряда облаков была уже далеко на горизонте и уходила в направлении Франции. Впереди ждало самое неприятное из того, что случается на его службе — принести ужасную весть в семью погибшего. Раттледж мог возложить эту обязанность на Уокера, но это было не в его характере. «Каким образом он заманил Хартла на обрыв?» — спросил Уокер, когда они сели в машину. «Да еще после наступления темноты. Хартл был очень осторожен и не пошел бы туда без причины». Они в молчании доехали до Истфилда. Констебль Уокер указал путь к дому сестры Хартла. На этой улице стояли скромные одноэтажные дома с низкими крышами и задними двориками. Среди них был и дом сестры Хартла. Когда они вышли из машины, Уокер прервал молчание. «Я уже три раза приносил скорбную весть. Надеюсь, это будет последний». Они пошли к дому. Слева от двери в окне шевельнулась занавеска. Стучать не пришлось, потому что дверь открыла женщина. На ее лице застыла тревога, светлые брови озабоченно сдвинуты. «Констебль Уокер?» Она перевела взгляд на Раттледжа. Женщина была совсем не похожа на брата. Маленькая, пшеничного цвета светлые волосы, мягкие черты лица, карие глаза. За ней в тени виднелся мужчина в инвалидном кресле, на лице его было кислое выражение. «Миссис Уинслоу, это инспектор Раттледж из Лондона». Лицо женщины исказилось. «Это Тео? О, боже, что с ним? Я так и знала, когда вчера вечером он не зашел». «Боюсь, вы правы, миссис Уинслоу. Его нашли сегодня рано утром в Гастингсе». Она закрыла лицо руками и заплакала. Ее муж протянул руку, как будто хотел ее поддержать, но тут же отдернул. Раттледж мягко взял ее под руку и провел в маленькую комнату, где раньше заметил движение занавески, усадил на жесткий, набитый конским волосом диван. Человек в инвалидном кресле вкатился за ними со словами: «Так что с ним случилось, скажите?» Вместо ответа Раттледж предложил: «А сейчас, констебль, может быть, мистер Уинслоу покажет вам, где можно приготовить чай? Думаю, его жена будет благодарна». Ему показалось, что Уокер сейчас откажется, потому что у него от удивления вытянулось лицо, но констебль быстро спохватился, видимо, понял, что надо убрать из комнаты мистера Уинслоу. «Где у вас кухня?» — обратился он к инвалиду, как будто существовала проблема найти кухню в маленьком домике. Уинслоу бросил недовольный взгляд на жену, потом на Раттледжа, но, поняв, что слова инспектора носят приказной характер, круто развернулся и покатил из комнаты. Раттледж достал из внутреннего кармана чистый носовой платок и предложил плачущей женщине. Она взяла с благодарностью, и он, понизив голос, чтобы не было слышно в соседней комнате, спросил, пытаясь отвлечь ее от горестных мыслей: «Ваш брат был на фронте?» Она кивнула. «Вместе с другими добровольцами из Иствилда?» Ее «да» прозвучало приглушенно в платок. Потом она подняла на него глаза и, встретив его взгляд, как будто потеряла дар речи. Страшная истина стала доходить до ее сознания. Он был, как те другие. Мне очень жаль, да. Я думала, что произошел несчастный случай на дороге, авария. Он неважно себя чувствовал, но отправился в Гастингс на машине. В фирме задержали морскую доставку из Лондона партии лака. И мистер Кентон просил его найти несколько банок, чтобы пока перебиться. Брат вообще не должен был садиться за руль, но не мог отказать мистеру Кентону. Я сначала подумала, вдруг пришло в голову, что он покончил жизнь самоубийством, чтобы нас освободить. Голос ее прервался, а Раттледж почему-то вспомнил Розмари Юм. Иногда убийство — не самая ужасная весть для семьи. «Почему вы думали, что он может покончить жизнь самоубийством?» — спросил он, чуть помедлив, давая ей время прийти в себя. В соседней комнате слышалось звяканье чашек и тихие голоса. Там переговаривались двое мужчин, которых устранили от разговора. Его желудок. Он стал болеть. Раньше брат любил поесть, но в последнее время стал опасаться. Никакого сыра, ни соусов, ни карри, ничего острого. Он любил в холодные вечера выпить горячего сидра с пряностями. Все пришлось забыть. Только отварное мясо, овощи и картофель. Раньше его излюбленным блюдом был пастернак на гусином жире, но о нем пришлось забыть. Ему казалось все безвкусным. А иногда его желудок отвергал и такую еду. Он испытывал страшные боли, его стоны продолжались часами. Вирджил говорил, что ему плохо от этих стонов. Но я так жалела Тео и молилась, чтобы его мучения прекратились. Он жил вместе с вами? Вначале, когда вернулся домой из госпиталя. Тогда никого больше не было, мама и отец умерли. Мэри с ребенком унесла испанка еще до его ранения. Наверное, это надорвало ему сердце. Хотя он никогда не упоминал о них после возвращения. Он один пошел на кладбище, даже не просил меня пойти с ним, чтобы показать могилу, и как только смог, вернулся на ферму, где жил один. Конечно, ферма уже не работала, просто он жил там. Он чувствовал себя уютно среди воспоминаний о тех, кто жил там прежде. Так он сам сказал, уютно, как будто он мог с ними говорить там. Какие отношения были у Тео с вашим мужем? Не очень хорошие. В голосе женщины слышалась покорность судьбе. Брат не хотел, чтобы я выходила за Вирджила. Говорил, что я его не люблю, а жалею. Она поколебалась немного, потом спросила, как он умер. Быстро. И напряженно ждала ответа. «Довольно быстро», — ответил Раттледж. «Вы ведь слышали и о других смертях?» «О, да, все только об этом и говорят в Иствилде. А теперь станут сплетничать и про Тео. Я чувствую вину, потому что сплетничала иногда вместе с ними. Теперь знаю, это было плохо». «Скажите, были у вашего брата враги? Он что-нибудь вспоминал неприятное, связанное с войной?» «Он никогда не говорил о войне, во всяком случае со мной. Он пришел домой, снял форму и стал жить, как прежде. Я спрашивала о том, как его ранило, наверное, было очень больно, а он ответил, что это был билет домой. Ваш брат с кем-то дружил, был особенно близок, был у него друг в Иствилде или враг?» «Не было таких, кто хотел бы убить Тео. Мой брат был хороший человек, никогда ни с кем не ссорился, рано начал работать вместе с отцом у Кентона, не жаловался на судьбу, его все любили». Голос ее оборвался, она замолчала, уставившись в пространство, потом продолжила: «Не могу понять, кто мог такое сделать. Он не имел много денег, хотя никогда не брал в долг, обходился без этого. А когда вернулся из Франции, то был в хороших отношениях со всеми, с кем вместе там воевал. Не было никаких проблем, например, с Энтони Пирсом?» «Не знаю. То есть я никогда не слышала, что у него с кем-то проблемы. Он никогда не искал неприятностей. Конечно, они все изменились. Они никогда не сидели вместе и не обсуждали, что делали в окопах, как будто никогда этого не было. Но ведь на самом деле было, не так ли? Миссис Уинслоу нахмурилась. Тео дали медаль. Наверное, он был храбрым, но я не знаю, за что он ее получил. Такое часто приходилось слышать Раттледжу с тех пор, как он вернулся в Англию. Военной цензурой запрещалось писать в письмах подробно о том, где они находятся и что делают, и родные часто не имели понятия, что происходило на войне, было это в окопах или на корабле. Представления близких были далеки от того, что происходило во Франции. Он встречал одну женщину, которая со всей искренностью убеждала, что ее погибший на войне сын спал на хорошей кровати, и ему меняли простыни. Она гордилась этим и верила, потому что сам сын ей так рассказывал. Раттледж, естественно, не разубеждал ее. Сын так ей говорил для ее же блага. И когда она спросила, в каких условиях он сам был на фронте, он заверил ее, что тоже имел возможность спать в нормальных условиях. И наградой была ее улыбка, как будто она была за него рада. Разумеется, многие семьи знали правду о той невыносимой обстановке, в которую попали родные им люди, но и они часто предпочитали ложь во спасение. Хэмиш сказал: «Мы должны были умереть. Вот что мы там делали. Умереть ни за что, просто так». Раттледж поморщился. Миссис Уинслоу неправильно истолковала его гримасу. «Надо было спросить его о войне. Это было важно?» «Нет», — ответил он, — «это совсем не важно». Тут вошел констебль Уокер с подносом, и миссис Уинслоу обрадовалась ему, как спасительной соломинке. Муж вкатился следом, быстро окинул взглядом лица жены и Раттледжа, как будто пытался уловить, о чем был разговор. Вскоре они простились, когда подошли к машине. Уокер сказал: «Надеюсь, Господь поможет нам разобраться в этом деле». Подбросив Уокера в полицейский участок, Раттледж направился к священнику церкви Святой Марии. На табличке на воротах церкви было указано «Викарий Отли». Пока Раттледж раздумывал, с чего начать, со смотра двора или со священника, к нему навстречу вышел из своего дома сам викарий. «Вы инспектор из Лондона», — сказал он, подойдя к Раттледжу и надел очки, вглядываясь. «Да, вижу. Хотите поговорить со мной? Я собирался навестить миссис Уинслоу, чтобы поддержать ее, как смогу. Констебль тоже просил меня об этом. Меня зовут Раттледж, я из Скотланд-Ярда. Не уделите мне 5 минут вашего времени. Где мы можем поговорить, чтобы нам никто не мешал?» Викарий показал в направлении скамьи под раскидистой яблоней между церковью и своим домом. Там было много тени, а солнце начинало припекать. «Здесь вас устроит? Моя домохозяйка моет полы, и, боюсь, ей не понравится, если мы наследим». Раттледж прошел первым, викарий за ним. Прежде чем сесть, он смахнул со скамьи пыль носовым платком. Оба уселись по разным концам скамьи, чтобы легче было разговаривать. «Печальные обстоятельства возникли вдруг у нас», — сказал викарий, вздохнув. «Я все время об этом думаю. 4 убийства. Никогда не было такого в Уэстфилде». Раттледж слышал жужжание пчел у себя над головой, там, где были завязи новых яблок. «Хочу поговорить об Уэстфилде именно с вами. Вы здесь давно служите приходским священником?» «Почти 30 лет, и 20 из них без поддержки моей дорогой жены. Ну, ко всему привыкаешь, исправляешься». «Это верно. Вы знали тех 4, которые были убиты? Что можете о них рассказать? Я не спрашиваю о тайне исповеди, но о ваших наблюдениях. Вы ведь видели их с самого детства до взросления и потом уже взрослых, повоевавших мужчин. Они были мальчиками, как все. Иногда дрались, проказничали, большинство из них. Исключение составлял Энтони Пирс. Он не входил в их шумную компанию и играл с ними нечасто, но все-таки пару раз случались довольно серьезные потасовки. А потом они выросли и набрались достаточно сил, чтобы помогать дома, и все изменилось. Детство кончилось. С них требовали не только собрать яйца в курятнике по утрам или привести корову слуга после школы. Они стали заниматься тяжелой работой, убирать коровники, работать в поле, собирать урожай, делать все, что делали взрослые. Некоторым удалось продолжить учиться в школе, некоторым меньше повезло. Хартлу пришлось работать с отцом у Кентона, только братья Пирс были отправлены в частную школу. Словом, шалости и драки прекратились. А были какие-нибудь между ними недоразумения перед тем, как они отправились на фронт, или после, когда оттуда вернулись? Что могло привести к убийству? Священник покачал головой. Никогда ничего такого не слышал. Но ведь они могли мне не сказать, верно? Если что-то было на войне, тайна исповеди осталась у капеллана. Все осталось во Франции. Хэмиш пробурчал. Так он тебе и скажет. Но он должен был спросить, и Раттледж сделал последнюю попытку. Я не прошу открывать тайну исповеди. Но поймите, это поможет спасти другие жизни, если я стану двигаться в верном направлении. Он вдруг вспомнил дело, так и не раскрытое инспектором Каминсом. Может быть, с ним существует связь, и все кроется в причине преступлений? Он должен докопаться до сути. Начни с самого простого, — посоветовал Хэмиш. Хороший совет, но не очень дельный. Раттледж поблагодарил священника и пошел к Уокеру. Каждый из них был на войне, — сказал он констеблю. Каждый воевал, и большинство были там вместе. Есть исключения, например, Пирс. Мне нужен список всех до одного. Уокер озабоченно нахмурился. У него не хватало времени, он не спал несколько ночей. Я уже начал работать над ним, сэр. Моряков тоже писать? Раттледж вздохнул. Всех, кто воевал. Уокер взял лист бумаги из ящика стола и начал писать, бормоча про себя, вспоминая дом за домом. Раттледж терпеливо ждал, глядя, как растет список имен. 7. Уокер повернул к Раттледжу лист, чтобы тот мог прочитать имена и воинские звания. Очень хорошо. И сколько из них росли вместе? Все, кроме одного. Уокер указал в списке на Элистера Нельсона. Этот приехал сюда с отцом, когда тот начал работать на пивоварне. Он был на 3 года младше остальных, когда объявили войну. Потом, когда ему исполнилось 17, пошел добровольцем на флот. Тогда вычеркните его. Остается 6. Разыщите их и приведите сюда. И предупредите, что им придется покинуть дом дня на 3. Может, потребуется и больше, но для начала пусть будет 3. Но у многих семьи и работа, они не могут... Скажите им, пусть найдут кого-нибудь помочь по хозяйству или на работе на эти 3 дня. Но они должны быть здесь до темноты. Зачем это? Они же спросят, в чем дело. Им пока не надо знать. Я собираюсь запереть их здесь и никого к ним не пускать. Забрать их в участок? Но ведь они ничего не совершили. Это будет немного жестоко. Убийство еще более жестоко. Я хочу, чтобы они были под присмотром, пока я не приеду. И вы ответите головой, если кто-нибудь из них отсюда уйдет. А где вы будете в это время? Займусь теми, чьи медальоны оказались у нас. И если не получу ответ в Истфилде, придется уехать. Но я должен быть уверен, что пока буду отсутствовать, здесь никого больше не убьют. Я оставлю письменный приказ. Вы не будете отвечать за мои действия. Уокер некоторое время смотрел на инспектора. Думаете, что эти в списке могут быть следующими? — Сэр, один из них мой племянник. Тем более у вас есть причина запереть его. Один уже погиб, несмотря на мое присутствие здесь. И я не хочу, чтобы убили еще кого-то, пока я буду в другой части страны. У нас нет возможности охранять каждого по отдельности, и не думаю, что в Гастингсе нам выделят для этого людей. Но если убийца следует своему плану, то очередное преступление должно произойти через 3 дня. Поэтому надо лишить его такой возможности». Однако отдать приказ было легче, чем его выполнить. После того, как Уокер с большим трудом собрал всех в участке, их надо было еще убедить остаться здесь так надолго. «Да поймите, не могу я отсутствовать 3 ночи!» — кричал Гектор Маршал. «Мне надо доить коров, кур кормить!» У другого беременная жена должна вот-вот родить. Еще 2 заявили, что способны сами за собой присмотреть и не нуждаются в охране полиции. Раттледж сказал в ответ следующее. Я уверен, что Тео Хартл прореагировал бы так же. Он был посильнее любого из вас, но он был убит. Племянник Уокера Билли Таттл вдруг заявил, «При всем уважении к вам, сэр, что если это один из нас, убийца? И мы все будем заперты с ним?» Он посмотрел на остальных с виноватым видом. «Я же не утверждаю наверняка, но признайтесь, у каждого есть такие мысли». Последние 2, войдя, поинтересовались, что они сделали такого, чтобы их запереть, и наотрез отказались сидеть в подвале. Раттледж терпеливо выслушал всех. Так, давайте все упростим. Не надо и жребий тянуть. Кто согласен добровольно стать пятой жертвой? Сделайте шаг вперед. Я освобожу его, и он проверит, есть ли в списке убийцы. А если убийца среди вас, он поостережется здесь убивать, потому что не дурак. Это заставило мужчину отрезветь и задуматься. «Ваш план не сработает», — сказал маршал, невысокий, крепко сбитый, со сломанным носом, явно недолюбливающий полицию. «Вы не можете быть уверены, что маньяк охотится за одним из нас. А если следующий зеленщик, например, или мастер пивоварни, или священник, клерк в гостинице?» «Так вы соглашаетесь добровольно проверить?» — спросил его Раттлидж. «Я не...» — Раттлидж оборвал его. «Напоминаю вам, что каждая жертва оказалась ночью в полном одиночестве. Никто не видел убийцу в городке, как он пришел и ушел. Предложите план лучше моего, я его обдумаю». Маршал не сдавался. «Слушайте, мы не знаем, почему убиты те четверо. Я не говорю, что они совершили или не совершили что-то такое, из-за чего были убиты, но моя совесть чиста. Почему я должен прятаться, поджав хвост?» Наступило долгое молчание. Мужчины переговорили, повернувшись к Раттлиджу спиной. Потом племянник Окера объявил общее решение. «Трое суток», — сказал он, — «ни дня больше». «Спасибо. Но предупреждаю, если доставите неприятности констеблю, я вас привлеку за неповиновение полиции, ясно?» За всех ответил Гендерсон. «Ясно. А что вы будете в это время делать?» «Прослежу связь между мертвыми и живыми. Или вы мне расскажете. Объясните причину случившегося. Может быть, вы знаете что-то такое, о чем не знаем мы с констеблем? Что произошло во Франции?» «Ничего», — сказал Гендерсон. «Ровно ничего такого, что могло привести к убийству ни тогда, ни сейчас. Мы все служили с честью». В его голосе звучала убежденность, но Гендерсон не был со всеми с самого начала. Он присоединился позже, потому что был на 3 года младше и пошел добровольцем в 17. И служил он в новой танковой части отдельно, как и Энтони Пирс. Тем не менее, именно Пирс был убит. Больше никто не высказывался. Раттлидж подождал, переводя взгляд с одного на другого, и они по очереди опускали глаза, даже маршал. Хэмиш ясно сказал в наступившей тишине: «Это могло быть не то, что они сделали, а то, что не сделали, и поэтому не помнят». Через полчаса Раттлидж покинул Истфилд. Уокер проводил его с словами: «Надеюсь, вы отыщете что-нибудь, что оправдает их 3-дневное заключение». Сначала Раттлидж поехал в Гастингс узнать, что удалось выяснить по поводу пребывания Хартла в городе. В голосе инспектора Нормана слышалось нескрываемое раздражение. Прошло слишком мало времени, но его видели в магазине, где продают лак, в 10:30 утра. У них не было того, что он хотел купить, и он отправился в другой магазин, но он был закрыт. Хартл вернулся туда через полчаса и купил нужное количество лака — 4 банки. Договорился, что заедет за ними позже, в 2 часа. Потом появился в маленьком пабе, который обычно посещают рыбаки. У него там работает друг, повар, с которым они вместе были во Франции. Хартл всегда заходил к нему, когда бывал в Гастингсе. Сначала повара не оказалось на месте, повез тещу в больницу по подозрению на аппендицит. Мы проверили, ей действительно назначена операция. Хартл ждал его в пабе, и повар вернулся в Гастингс из Истбурна, куда отвозил тещу, в 3:15. Они посидели 20 минут. Хартл еще расспрашивал, может ли семья повара заплатить за медицинское обслуживание. Незадолго до 4 он отправился забрать банки с лаком, скорее всего, по пути домой, так сказал повар. Он не видел причины, почему Хартл мог задержаться, ведь он уже купил, что хотел. Мы знаем точно время, когда он ушел из паба, около 4. Есть 12 свидетелей, которые могут подтвердить. После этого его след потерялся. Значит, в это время он и встретился с убийцей. Неизвестно, но, возможно, к концу дня у меня будет больше сведений. Где машина, на которой он приехал в Гастингс? Пока не нашли. Но найдем. Мне не нравится идея, что этот убийца здесь разгуливает. Пусть возвращается в Истфилд, пока вы не добьетесь результатов и не узнаете, кто он такой. Этот повар, которого навещал Хартл, он чист? О, да. К тому же он бы никак не справился с Хартлом при всем желании. Чахоточный. По моему мнению, тощий, как палка. Раттлидж разочарованно вздохнул. Продолжайте поиски. Я еду в Лондон узнать о владельцах этих медальонов. Если понадоблюсь, звоните сержанту Гибсону в Ярд. Но он не сразу покинул Гастингс. Сначала отправился на поиски паба. Это маленькое заведение было предназначено для рыбаков, которые плотно едят ранним утром и ложатся спать до 9 вечера, чтобы подняться перед восходом и уйти в море. Хэмиш сказал, Хартл не должен был задерживаться, если хотел вернуться домой не поздно. Но в этот раз задержался. Кто-то его преследовал? Или убийца знал накануне, что его послали в Гастингс? Просто удивительно, как он узнал привычки первых трех своих жертв и где можно найти их поздно ночью одних. Если он вел наблюдение за ними, значит, сам жил в Истфилде. Повар по имени Билл Мейсон как раз готовил рагу для ужина, и Раттледж пошел на то, чтобы допросить его на кухне без отрыва от работы. В маленькой, набитой людьми шумной кухне было так жарко, что, подверженный клаустрофобии, Раттледж вскоре почувствовал, как по лицу течет холодный пот. «Я уже все рассказал людям инспектора Нормана», — сказал Мейсон. Он начал жарить мясо и теперь резал картофель и овощи, чтобы добавить сковороду. Инспектор Норман описал его как тощего, но он был похож на скелет обтянутой кожей. Руки у него дрожали, щеки ввалились, и один глаз подергивался. Раттледж узнал симптомы. Не истощение, а контузия. У него заложило уши, пришлось глотнуть. Они спрашивали, когда пришел сюда Хартл и когда ушел. Он кого-то боялся? Серые, ввалившиеся глаза взглянули испуганно. Боялся? Да, чего-то или кого-то. Вы воевали с ним вместе во Франции? Мы встретились в госпитале. Мы никогда не воевали вместе. Повар повернулся к сковороде. Кто-то в это время крикнул на кухню, требуя сэндвич с ветчиной и маринованными огурцами. Помощник повара, который прислушивался до этого к их разговору, неохотно пошел выполнять заказ. Мейсон взглянул ему вслед и сказал, «Не знаю, был ли он напуган. Не могу знать. То есть не совсем так. Он встретил кого-то, пока искал лак, но не мог вспомнить, кто этот человек. И это его беспокоило. Он не шел у него из головы. Когда я вернулся в паб, он меня ждал. Хотел, чтобы я вместе с ним пошел поискать того человека и помочь его узнать, но я сказал, чтобы он шел один». «Почему он считал, что вы можете его узнать?» «В госпитале были дни, когда Тео лежал почти без сознания. Может быть, он решил, что я все-таки вспомню, сказал, что это для него очень важно». Мейсон закончил резать картошку. «Значит, он считал, что это кто-то из госпиталя?» «Не знаю. Сказал, что непременно надо узнать». «А тот человек узнал Хартла?» «Не знаю, он не говорил, но сказал, что не хочет, чтобы это был чей-то отец». «Чей отец?» Руки повара уже тряслись, он отложил морковь, которую пытался почистить, и схватился костлявыми пальцами за край стола, наклонив голову. «Уходите, сейчас! Я не могу больше, вы давите на меня, прошу!» Раттледж сквозь нарастающий шум в ушах слышал собственный настойчивый голос и голос Хэмиша, который чрезмерно активизировался. «Чей отец?» Повар резко побледнел, глаза его стали бессмысленными. Хэмиш почти орал, чтобы он прекратил допрос. Раттледж сам чувствовал, что теряет над собой контроль. Темнота окутала его мозг, в ушах звучали такие оглушающие ружейные залпы, что хотелось зажать их руками. «Он здесь, чтобы выполнить важную задачу». Раттледж ухватился за эту мысль, цепляясь за остатки уплывающего разума, и повторил: «Чей?» Он едва смог расслышать ответ, шепот едва пробился сквозь гром оружейных выстрелов. «Он не сказал. Ради бога! Он бы мне все равно не сказал, но я позволил ему идти разыскивать этого человека в одиночку, потому что я трус». Раттледж дотянулся до плеча Мейсона и дружески похлопал, но тот отшатнулся испуганно, сполз на пол и свернулся в клубок, как будто защищая свое тело от удара. Пристыженный Раттледж выбрался из кухни, с трудом нашел выход на улицу, прислонился к машине. Его тошнило. Звуки постепенно возвращались. Спустя некоторое время темнота отступила. Он выпрямился, пытаясь игнорировать Хэмиша, все еще терзавшего его мозг.